Жизнь без перемен — это несчастье. Для богатых людей, как и для меня, прошлое, полное лишений и бедности, нередко становится своего рода медалью, которую носят с гордостью. Их истории успеха часто приводят как примеры того, как можно преодолеть трудные обстоятельства и добиться счастья собственными силами. Однако здесь возникает проблема. Рассказы о том, как человек, который едва мог позволить себе еду, благодаря усилиям стал богатым, не всегда означают, что его жизнь действительно изменилась с несчастливой на счастливую. Разве тот, кто раньше пользовался грязным туалетом, а теперь сидит на удобном фарфоровом унитазе, автоматически становится счастливым? Деньги могут изменить неудобную и стесненную обстановку на комфортную, но высокий уровень жизни не гарантирует счастья. Подобные примеры можно наблюдать и в историях тех, кто родился в неблагополучных семьях, но упорно учился, поступил в престижный университет или с трудом сдал сложнейший государственный экзамен. Многие ошибочно воспринимают такие случаи как начало счастья. Однако это лишь говорит о том, что человек получил хорошее образование или сдал сложный экзамен. Достигнутые им в обществе преимущества не следует путать с обязательным условием счастья. Когда после демонстрации примеров успешных людей звучат призывы вроде «мечтайте» или «ставьте перед собой высокие цели», это часто приводит к недоразумению, будто счастье можно достичь только с помощью престижа, статуса, денег или образования. Конечно, успех в той или иной форме может приносить радость, но эта радость, как и все в жизни, временная. Ее действие подчиняется закону убывающей предельной полезности. Никакой успех не гарантирует автоматического счастья, потому что достижение цели приносит лишь чувство выполненного долга, которое не является синонимом счастья. Поэтому, вдохновляясь биографиями великих людей, можно сказать себе «я тоже хочу так жить», но никогда не думайте «если я не стану таким, моя жизнь будет ужасной». Четко запомните, ни одна неудача не означает несчастье. И никакую жизнь нельзя однозначно назвать ущербной. Счастье не зависит напрямую от того, сколько у нас есть, но и не становится больше, если мы обладаем меньшим. По моему опыту, счастье приходит, когда у нас появляется возможность улучшать и увеличивать качество или количество того, что мы имеем, будь то материальное или нематериальное. Американский психолог Дэвид Майерс в своей книге пришел к выводу, что лучше иметь растущий доход, чем стабильно высокий. Люди чувствуют себя счастливее не из-за самого дохода, а когда видят, что он растет из года в год. Например, человек, чей доход составляет 10 тысяч долларов в год, но растет ежегодно, будет счастливее, чем тот, кто постоянно зарабатывает миллион. Я хотел бы добавить к его словам. Человек обретает счастье, когда вносит изменения в свою жизнь и продолжает повышать свою ценность в любой области. Томас Джефферсон сказал, «Стремление к счастью — это неотъемлемое право. Чтобы воспользоваться этим правом, начните с того, чтобы изменить себя. Не живите, копируя других и аплодируя тому, что одобряют все. Найдите свой собственный, независимый путь, который принесет вам удовлетворение». Жизнь, где вчера похожа на сегодня, а сегодня на завтра, это уже не жизнь, а существование. Тем не менее, многие привыкают именно к такой жизни. Несмотря на это, вы можете думать, что несчастливы из-за того, что зарабатываете слишком мало. Ничего подобного. Независимо от ваших доходов, если в жизни нет изменений и удовлетворения, счастья вы не почувствуете. Дело не в деньгах. Счастье приходит тогда, когда вы прилагаете усилия, чтобы увеличивать свою ценность. Главное здесь — направление этих изменений. Есть только два пути. Один связан с тем, чтобы получать больше вознаграждений в обществе, например, стремление к знаниям, которые позволят изменить работу или добиваться профессиональных успехов. Второй путь — стремление к личностному росту без привязки к финансовым результатам, например, с помощью медитации или чтения книг, которые учат жизни. Если ваши изменения не связаны с деньгами, финансовые достижения не последуют за вами. удовлетворение от изменений может столкнуться с реальностью финансовых трудностей. Но если у вас есть способность, подобно апостолу Павлу, жить с чувством самодостаточности и благодарности, то дистанцироваться от денег и искать счастье в другом — это достойный путь. Однако если вы выбираете направление изменений, связанное с вознаграждением, фокусируйтесь не на самих деньгах, а на их количественных и качественных аспектах. Так вы каждый день будете довольны своей жизнью, а деньги будут следовать за вами. Каждый раз, когда я читал книги, получал новые знания и применял их на практике, я чувствовал огромное удовлетворение и счастье. Как можно словами описать радость, которую я испытал, читая книгу всю ночь до самого рассвета и решая сложные задачи с компьютером до 4 утра? Деньги? Они просто были бонусом. С 2000 года, когда я начал писать, я не раз получал письма с вопросами: «Вы все еще богаты? Вы счастливы?» Думаю, эти вопросы задавались с надеждой услышать, что я разорился и стал несчастным. Вот мой ответ. Я не просто сохранил богатство. Я стал гораздо богаче и живу как достаточно счастливый и удачливый человек. Выражение «достаточно счастливый и удачливый человек» принадлежит психологу Даниэлю Канеману. Канеман связывает счастье с моментами воспоминаний. Например, когда мы смотрим на фотографию и думаем: «Это было прекрасно», отмечая, что самые счастливые люди — те, у кого не было сильного стремления быть счастливыми. Парадоксально, но чем больше усилий человек прилагает, чтобы найти счастье, тем сложнее ему этого достичь. Я согласен с этим утверждением. В книге Уильяма Дэймона «The Path to Purpose – How Young People Find Their Calling in Life» говорится: «Самые счастливые люди редко стремятся к счастью. Это правда. Настоящее счастье связано с увлечениями, вызовами и погружением в интересные занятия. Я полностью с этим согласен. Я люблю быть поглощенным чем-то, будь то окрашивание рубашки в любимый цвет, поиск гениальной мысли в случайной книге или наслаждение игрой Людовика Эйнауди на пианино. Счастье не приходит случайно и не зависит от внешних факторов. Оно появляется, когда мы полностью погружаемся в процесс, как писал Михай Чиксентмихайи в своей книге «Поток».